Впрочем, не вижу в этом ничего предосудительного, скорее хвалю. Ну, а как насчет ее кузины? Может быть, дамы находят утешение в обществе друг друга? О, ваша светлость! — снова воскликнул капеллан с преувеличенно испуганным видом. — Вы требуете, чтобы я выдал вам тайну исповеди? Артуа дружески хлопнул своего собеседника по плечу, отчего тот отлетел к противоположной стене. «Ну-ну, мессир капеллан, не шутите так!» — загремел он. «Если вас послали исполнять должность тюремного священнослужителя, то вовсе не за тем, чтобы хранить тайны исповеди, а за тем, чтобы сообщать их по мере надобности». «Ни мадам Маргарита, ни мадам Бланка ни разу не признавались мне в подобных грехах. У них и в мыслях ничего подобного не было», — вполголоса ответил капеллан, — «что отнюдь не доказывает их невинности, а свидетельствует лишь об их осторожности. Писать умеете?» «Конечно, ваша светлость». «Вот как?» — удивился Артуа. «Стало быть, вовсе не все монахи такие отпетые невежды, как говорят. Так вот, мессир капеллан, вы сейчас возьмете пергамент, перья, словом, все необходимое для того, чтобы нацарапать письмо, будете ждать внизу башни, где заключены принцессы, и подыметесь в залу по первому моему зову. Только смотрите, поторапливайтесь». Капеллан отвесил низкий поклон, казалось, он хотел было что-то добавить, но Артуа уже закутался в свой пурпуровый плащ и вышел. Священник бросился вслед за ним. — Ваша светлость! Ваша светлость! — заискивающе произнес он. — Не будете ли вы так добры? Конечно, если вас не оскорбит моя нижайшая просьба. Не будете ли вы так добры напомнить при случае брату Рено, великому инквизитору, что я по-прежнему остаюсь покорнейшим его слугою, и пусть он не забудет, что уже давно томлюсь я в этой крепости, где исполняю со всем тщанием свои обязанности, коль скоро Господь Бог привел меня сюда. Но и я могу на что-нибудь быть полезен, ваша светлость. Ведь вы сами только что могли в этом убедиться, пусть испытают мои способности на каком-нибудь другом посту. «Подумаю, дружок, подумаю», — ответил Артуа, хотя он отлично знал, что и пальцем не пошевелит, чтобы помочь капеллану. Когда Робер явился в комнату Маргариты, принцессы еще не совсем закончили свой туалет. Сначала они долго и усердно мылись перед камельком теплой водой и мыльным корнем, который им принесли, и старались продлить это давно забытое наслаждение. Обе вымыли друг другу голову, и в их коротеньких волосах еще блестели жемчужинами капли воды, затем надели длинные белые рубашки, собранные у ворота на шнурке. При виде графа Артуа обе испуганно и стыдливо бросились в угол. «Ох, кузиночки, да не пугайтесь вы, не обращайте на меня внимания, оставайтесь в чем есть. Мы как-никак родственники. Да и рубашки эти не столь откровенны, как те платья, в которых вы спокойно появлялись при дворе. Сейчас вы похожи, скорее всего, на монашек. И вид у вас гораздо лучше, чем час назад. Да и краски понемногу вернулись. Признайтесь же, что не успел я приехать, как ваша участь уже повернулась к лучшему». «О, спасибо, кузен!» — воскликнула Бланка. Неузнаваемо преобразилась и комната. По распоряжению Артуа сюда внесли кровать с пологом, два сундучка, которые должны были служить сиденьями, настоящий стул со спинкой и стол, на котором уже были расставлены миски, чарки и вино. Все это из личных владений Берсюме. Самый осклизлый кусок ниши завесили тканью, правда, уже потерявшей свой первоначальный цвет. Толстая свеча, позаимствованная из ризницы, горела на столе, ибо, хотя до вечера еще было далеко, день за окном заметно угасал.